Глава четвертая. Они ехали обратно друг за другом. Эска впереди, за окном проносился пейзаж позднего лета с переливами, начинающейся северной осени. Когда судмедэксперты и криминалисты прибыли на место, дождевая туча вдруг решила показать, что за ней прячется голубое небо, треснула, расползлась на ленты и унеслась прочь на радость криминалистам, приступившим к осмотру места преступления. Выглянуло солнце, природа начала сушить свои листочки, в них не было и намека на желтизну, но ощущение приближающейся смерти уже возникло. Еще несколько недель, и лето окончательно отступит. О бабьем лете Анна уже давно перестала мечтать. Ждать его в этих широтах оказалось совершенно бессмысленно. Совсем скоро леса и проплешины коттеджных районов погрузятся в объятия темноты. Город будет пытаться побороть ее при помощи люминофора и неона. Все застынет в ожидании спасительного снега, несущего свет. Правда, нынче снег выпадает поздно, и грань между осенью и зимой все сложнее различить в серой кашице. Не думай об этом. Мысленно отругала себя Анна, выравнивая машину, слишком сместившуюся к правому краю обочины. Едущий по встречной полосе грузовик прогудел ей в ответ. Светит солнце, еще лето. Сосредоточься на дороге и не печалься о будущем. Патологоанатом зафиксировала вероятное время наступления смерти. Около 10 часов вечера накануне. И тоже подивилась позднему выходу на пробежку, да еще и в такую мерзкую погоду. Анна никак не прокомментировала, потому что для нее в этом часе не было ничего удивительного. Она сама бегала по вечерам. И плохая погода не повод, чтобы не выйти на пробежку. Криминалисты обещали предоставить отчет в кратчайшие сроки. Судмедэксперт назначил вскрытие на завтрашний день и пригласил туда Эска и Анну. Такая процедура была в диковинку, и Анну заранее трясло, выглядеть непрофессионально не хотелось, но одна мысль о морге вызывала у нее тошноту. Точнее, не о морге, а о том, что эту девушку с беговой дорожки завтра разрежут на куски, как тушу на буйне. Словно ее позору нет конца, что чиновники и общество продолжат терзать ее, начав с той точки, на которой остановился убийца. Они припарковались во дворе полицейского управления, хлопнули дверьми, вошли внутрь и поднялись на четвертый этаж. Анна по лестнице, Эска на лифте. Затем молча заперлись у себя в кабинетах, словно напарника не существовало, словно недавней трагедии не случилось. Анна подумала, как это смешно. Нам нужно все обсудить, проанализировать ситуацию, спланировать дальнейшие действия, послать кого-нибудь обойти дома в округе, найти Юхани Раутио, выяснить что-то по звонкам и ее последним действиям перед выходом на пробежку. Где и с кем она была вчера? Кто она вообще такая? Что Ауне Тойвола сообщила патрульным Эска? А что там по курдской девочке? Кто работает и как распределены задачи? Нам с Эска нужно как минимум познакомиться поближе, пообедать вместе. Так работать нельзя. А вдруг у меня не получится? Она пошла в столовую для сотрудников и съела удручающего вида обед, салат из тертой красной капусты с апельсином и переваренные спагетти с жидкой подливой из фарша. Печальные яства середины зимы, но никак не сезона сбора урожая. Горькое слабоалкогольное пиво и подсохшие булочки. Анна подумала, что со времен, когда она окончила школу и достала хуже, видать, теперь решили экономить и на желудках. Найду в городе забегаловку получше. Когда Анна относила на стойку для грязной посуды под нос, в столовую вошла оживленная беседующая компания Эска, Сари, Рауна и старший комиссар Виркунен. Кровь перелила к ее лицу. «Как же так, Анна? Ты, оказывается, уже здесь и поесть успел?» С досадой воскликнула Сари. «Нам нужно обсудить случившееся», — сказала Анна, обращаясь к Эска. «Да только что обсуждали. Чего ж не пришла? Все идет своим чередом, все под контролем. Займись лучше своими обязанностями», — ответил Эска, кладя на поднос приборы. «Интересно, откуда мне знать, каковы мои обязанности, если мне никто об этом не сообщил?» — ответила Анна, пытаясь сдерживаться. «Анна, мы ждали тебя на летучку», — сказал Виркунен. «Я не обладаю телепатическими способностями, если не ошибаюсь, ничего подобного себе в резюме не приписывала». Виркунен удивленно посмотрел на Эска. «Эска сказал, что довел до тебя информацию о том, что мы собираемся в моем кабинете сразу по прибытии в управление». «Ничего он до меня не доводил. «А я говорю, что довел на обратном пути из Салуэнена», — сказал Эска. «Мы не обменялись ни словом. Кстати, у меня есть мобильник. Почему никто не позвонил?» Повисла тяжелая тишина. Вирконен чувствовал себя не в своей тарелке. Рауна и Сари вежливо отошли в сторону. Эска изучал названия блюд, написанные мелом на грифельной доске, с самодовольно равнодушным выражением на дутловатом лице. «Выглядит как алкаш», — подумала Анна. «Полагаю, произошло недоразумение», — сказал Вирконен. «Мне очень жалко, что все так началось». «Мне тоже», — ответила Анна. Ей так и хотелось расплакаться. «Я возьму спагетти. Единственное, что здесь с мясом», — сказал Эска. После обеда столбик термометра уверенно перевалил за отметку в 20 градусов. От тротуаров улицы крыш поднимались испарения. Погода сделала полный разворот и со свистом рванула в сторону лета. Последние годы такие неожиданные сдвиги делались все привычнее. Анна открыла окно. С потоком воздуха в комнату хлынула бензиновая гарь. Она закрыла глаза, подставила лицо солнцу и прислушалась к доносящемуся снизу автомобильному шуму. Контора находилась в самом оживленном районе центра, неподалеку от автобусного и железнодорожного вокзалов, в окружении ресторанов, магазинов, офисов и жилых зданий. Это было уродливое и высокое здание конца 60-х годов. Анна попыталась услышать в какофонии что-нибудь знакомое, что могло бы пробудить забытое и напомнить о чем-то из детства, из юности, из прошлой жизни в этом городе. Но звуки были такие, как в любом другом городе, и прошлого они не всколыхнули. Открыв глаза, Анна подумала, что ее первый рабочий день еще не кончился, а на нее повесили дело, связанное с насилием на почве чести, убийство, совершенное с особой жестокостью, и говнюка-напарника. Нехорошо все это, но, как говорится, кто сказал, что будет легко? Она подумала о Бакасе. Надо бы встретиться. Анна прижалась к окну, жмурясь от яркого солнца. Бесит все это. И очень хочется пойти покурить. Сколько же зла случилось прошлой ночью. Моя задача — выяснить, кто и почему его содеял. Найти виновного и собрать доказательства. Мне за это платят зарплату, и какая разница, первый день я на службе или 500-й. Работа есть работа. И я умею ее делать, во всяком случае, мне приходилось патрулировать улицы. Сказать что-то о нынешней еще сложно, но вряд ли есть большая разница. Сломить меня еще никаким гадом не удавалось. Она нехотя позволила своей никотиновой страсти выпорхнуть в бензиновую гарь улицы. Нет, не стоит опять на это дело подсаживаться, максимум одна в день и никогда в рабочее время. Она вздохнула и закрыла окно. Городской шум остался по ту сторону стекла. В наступившей тишине слышалось только тиканье настенных часов. Анна отвернулась от окна. За ней стояла большая мрачная фигура. «Боже мой!» вскрикнула она, испуг ядом разошелся по крови. «Дозвонились до Юхани Раутю. Давай-ка собирай свою помаду с тампонами. Да поехали в ту деревню, где утром были», — сказал Эска. «Что за дебильная шутка? Никогда больше так не подкрадывайся». Но Эска уже исчез в коридоре. «Давай уже быстрее!» — прокричал он от лифта.